гуру. На происходящее реагируют все, но каждый по сознанию. Никто не уйдет от общей ответственности за планету, свой земной дом. Удивляются, почему тяжко, почему невыносимо, почему радость ушла, но не понимают того, что разделяют в сознании участь планеты, хотят этого или не хотят, и несут на себе по сознанию своему тягость идущих событий. Даже отрицающие от тягости не свободны, только не отдают себе отчета. Откуда она? Каин сказал, что не сторож своему брату, но те, кто не Каины, ответственны все, в ком сердце живое живет и болеет за страдающих братьев. Какого бы цвета кожи ни были они и где бы ни жили.